Всего год назад она была счастливой и беззаботной. Будущее виделось в радужных красках. Да, оно и было таким. Должно было быть. Арина, аспирант кафедры истории древнего мира и средних веков, молодая и перспективная, раз и навсегда все для себя решила, все распланировала. Сначала кандидатская, потом докторская, а потом... Сказать по правде, так далеко в будущее она не заглядывала, но надеялась, что потом обязательно случится что-то особенное, очень увлекательное. По-другому просто и быть не могло, только не в ее четкой, налаженной жизни. Кто бы знал, чем все закончится, где она окажется в конечном итоге. Было и еще кое-что. То, что Арина скрывала и от коллег, и от приятелей. Это кое-что выпадало из стройного ряда ее планов, казалось недосягаемым, но от этого еще более желанным. Арина писала книгу «Исторический детектив». А какой еще детектив писать ей, человеку, связавшему свою жизнь с историей? Конечно, занятие это было немного наивным, а в сравнении с кандидатской так и вовсе смешным. Но наступать на горло своей песни Арина не собиралась. Времени у нее, молодой и необремененной семейными заботами, хватало и на кандидатскую, и на книгу. И главный герой... Ах, какой классный у нее был главный герой! Конечно же, историк, в чем-то ботаник, но пытливый и очень сообразительный, нежданно-негаданный, столкнувшийся с настоящей тайной. Тайну Арина придумывала особенно долго и тщательно. Она должна была быть, если не реальной, то максимально приближенной к реальности. Что-то связанное с артефактом, с особенной вещью, изменяющей не только судьбы, но и само будущее. Поэтому Арина часами просиживала то в архиве, то в библиотеке, то просто в интернете. В интернете информации было больше всего, но из-за своей доступности она оказалась Арине слишком легковесной, не эксклюзивной. Наверное, девушка обязательно нашла бы что-то подходящее, как находила в последующем, и не единожды. Но в тот, самый первый раз, ей повезло. Вера Федоровна работала в университетской библиотеке вот уже больше 40 лет. Образованная, интеллигентная, элегантная, с безупречной укладкой и макияжем, всеми сотрудниками она воспринималась как неотъемлемая и едва ли не самая важная часть библиотеки. В своем королевстве Вера Федоровна знала все, любую книгу могла найти с закрытыми глазами, без каталога, хотя и каталоги у нее, все до единого, содержались в идеальном порядке. Арину, допоздна засиживающуюся в читальном зале, Вера Федоровна привечала, угощала крепчайшим черным чаем с малиновым вареньем, выслушивала путанные пожелания, помогала найти нужную книгу. Именно ей Арина первой рассказала о своей маленькой тайне. Рассказала, смущаясь, в глубине души опасаясь, что эта уникальная женщина, вся жизнь которой протекала среди книг, поднимет ее на смех. Ведь умные книги по истории и философии, монографии и справочники – это одно, а детектив, пусть даже и исторический, совсем другое. Но Вера Федоровна выслушала ее с величайшим вниманием, даже про свой остывающий чай она забыла. Рассеянно теребила бусы из речного жемчуга и чему-то загадочно улыбалась. «Значит, вам нужен артефакт?» — спросила она, когда Арина закончила свою маленькую исповедь начинающего литератора. «Артефакт, вокруг которого строился бы сюжет вашего будущего романа?» Арина смущенно кивнула, положила в чай ложку малинового варенья. «И артефакт этот должен быть чем-то совершенно особенным, возможно, существующим на самом деле? Хотелось бы». Девушка снова кивнула, мысленно благодаря Веру Федоровну за то, что Таня улыбалась снисходительно, не поглядывала насмешливо с высоты своего возраста и немалого жизненного опыта, а вот так сразу заинтересовалась и, кажется, решила помогать в нелегком деле поиска эксклюзивной информации. «Я бы посоветовала вам сделать артефактом книгу», сказала Вера Федоровна и улыбнулась, но не снисходительно, а чуть растерянно. «Вам может показаться это банальным, но если взять какую-нибудь необычную, особенную книгу...» Она посмотрела на Арину выжидающе. «Особенную? Книгу, ради обладания которой люди были готовы на многое, даже на преступление. Ведь преступление Это, как мне видится, тоже немаловажная часть детективной истории. Преступление, которое ваш герой расследует с блеском и изяществом. Он историк, самый обыкновенный, заурядный человек, осторожно напомнила Арина. Почему-то ей казалось, что в качестве героя Вера Федоровна представляет себе блистательного Пуаро или хитроумного комиссара Мегре, не говоря уже о Шерлоке Холмсе. «Так даже интереснее», — усмехнулась Вера Федоровна. «Маленький человек, расследующий большую тайну. Читателю это должно быть близко». «Вы говорили про книги», — напомнила Арина, и просто так, из-за волнения, положила в чай еще одну ложку варенья. «Особенную книгу», — сказала Вера Федоровна после небольших раздумий. «Вы слышали про 42-строчную Библию?» «Вы про Библию Гутенберга?» Творческий азарт сменился легким разочарованием. «Кто же не слыхал про Библию Гутенберга? Напечатана в 15 веке Иоганном Гутенбергом, оформлена в стиле рукописных Библий, на каждой странице по 42 строки. Сохранилось, кажется, 150 экземпляров». «180», — уточнила Вера Федоровна. «45 на пергаменте, остальные на итальянской бумаге с водяными знаками». «Да», — кивнула Арина, соглашаясь. «А в России?» Вера Федоровна смотрела на нее с одобрением, словно тот факт, что Арина знает о существовании Библии Гутенберга, переводит ее в другой, совершенно особенный ранг. «Как думаете, сколько экземпляров хранится в России?» «Кажется, два. Один комплектный и один однотомник. Но я не уверена. Вы совершенно правы. Эти книги вывезли из Лейпцига в качестве трофеев в 1945 году. И думаю, вы можете себе представить, какую культурную ценность имеют эти экземпляры». Арина представляла, как представляла она и материальную ценность 42-строчной Библии. Одна лишь страница из нее на мировых аукционах стоила до 100 тысяч долларов. Одна страница. Подумать только. А если представить на секундочку, что из Германии в 45-м был вывезен и еще один трофейный экземпляр. Только вообразите, Арина. Неучтенная реликвия. Арина представила. Благо с воображением у нее все было в порядке. Библия Гутенберга, о существовании которой никому не известно. Книга, ради обладания которой можно пойти на любое преступление. «Но как?» – она посмотрела на Веру Федоровну. «Я имею в виду техническую сторону вопроса». «Очень просто, дорогая моя. Допустим, третий экземпляр хранился не в Лейпциге, а, скажем, в Кёльне. Допустим, он попал в руки человеку, не только знающему толк в особенных книгах, но и не имевшему сил расстаться с этим артефактом. То есть этот человек оставил книгу себе?» — уточнила Арина, с упоением прислушиваясь к тому, как в душе рождается и набирает силу то, что принято называть вдохновением. «Только теоретически», — Вера Федоровна качнула головой. «Мы ведь с вами играем в предположение? Ему, этому гипотетическому человеку, в руке попался полный экземпляр?» «Спрятать и провести комплектную Библию было бы довольно затруднительно. Библия Гутенберга имеет весьма внушительные размеры, но даже одного тома хватило бы, чтобы он почувствовал себя счастливым. А здесь? Что бы этот человек делал с такой книгой здесь?» «Не знаю». Вера Федоровна пожала плечами. «Наверное, он бы любовался ею изредка, перелистывал страницы, чтобы впустить в себя это волшебное чувство сопричастности. Может, даже перечитывал. Он ведь должен был быть очень образованным человеком, чтобы понять и по достоинству оценить то, что подарила ему судьба». «Арина, ведь это вы писатель, вам и карты в руки. Этому, пока еще безликому человеку, вы можете придумать и личность, и внешность, и историю, в конце концов. Вы когда-нибудь бывали в Кёльне?» — спросила она вдруг, и взгляд ее затуманился воспоминаниями. «Не доводилось? Красивый город, с богатым наследием. Я бы советовала вам обратить на него внимание, вдохнуть воздух его улиц, наполниться впечатлениями. Но, наверное, я слишком старомодна. Чтобы получить впечатление от города, нынче достаточно одного только интернета. этих специальных программ. Иногда, чтобы наполниться впечатлениями, достаточно просто поговорить с интересным человеком. Арина не льстила и не кривила душой. Идея, предложенная Верой Федоровной, подходила ей во всех смыслах. У нее появился артефакт. Осталось придумать историю. С того памятного вечера Арина отложила работу над кандидатской и приступила к работе над своей первой книгой. Теперь, когда у нее появилась идея, это было легко. Упоительно легко. Вера Федоровна оказалась незаменимым консультантом в вопросах, касавшихся прошлого. Можно сказать, они сочиняли историю вместе. И если историк был целиком и полностью детищем Арины, то призрак из далекого прошлого, попавшего на фронт скромного музейного работника, рисовала Вера Федоровна. Рисовала так ярко, с таким вниманием к деталям, что Арине иногда казалось, что она не придумывает, а вспоминает. И этот второй герой, по сути своей вор, прикарманивший народное добро, артефакт невероятной ценности, получался совсем не отрицательным персонажем, сложным, многогранным, но никак не отрицательным. Он жил своей собственной нелегкой жизнью и Арине совсем не подчинялся. Однажды она рассказала о своих переживаниях Вере Федоровне. К тому времени их посиделки перекочевали из гулких библиотечных стен на кухню Веры Федоровны, в которой Арина стала частой гостьей, практически своей. «Вас удивляет, что герой получается таким неоднозначным, дорогая моя?» Вера Федоровна, даже в домашней обстановке безупречная и элегантная, как английская королева, разливала свежезаваренный чай по чашкам из тончайшего фарфора. В ее двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже тихого сталинского дома, было много красивых и явно старинных вещей. Откуда они, Арина не знала, а спросить не решалась. О своих близких Вера Федоровна не распространялась, не без иронии называла себя то старой девой, то вековухой, а если кого и вспоминала, то лишь единственного племянника. По скупым, невзначай оброненным фразам Арина понимала, что племянник – человек самостоятельный, обеспеченный, в жизни тетушки особого участия не принимающий. Вера Федоровна жила скромно, если не сказать бедно. Да и можно ли иначе на зарплату библиотекаря? Наверняка кое-что из тех старинных вещей, что ее окружали, можно было продать, выручив неплохие деньги. Но для Веры Федоровны одна только мысль об этом казалась кощунственной. Да, неоднозначный – это очень правильное определение. Арина придвинула к себе чашку с чаем. Он ведь, по сути, совершил преступление, утаил от государства такую ценную вещь, а мне его жалко. «Ценную вещь», — повторила Вера Федоровна, помешивая чай серебряной ложкой. «А здесь ведь вопрос как раз в ценности. Этот человек, Ариночка, видел в книге объект не материального, а духовного поклонения. Понимаете, есть такие вещи, расстаться с которыми просто нет сил. Это своего рода одержимость». «Он одержимый?» Арина не могла поверить, что вещь, пусть даже и книга, может заставить человека потерять себя. Ей был бы понятен корыстный мотив, когда обладатель артефакта теряет голову из-за его материальной ценности. Но артефакт духовный? Или одержимость – это вовсе не духовный аспект? Она так и сказала Вере Федоровне, поведала о своих сомнениях за чашкой чая. «Значит, вы не можете в это поверить?» – спросила женщина очень серьезно. В то, что культурный, тонкий, одаренный человек может стать одержимым из-за какой-то вещи, я просто не могу представить себе такую вещь. Что, к примеру, помешало ему отдать Библию в какой-нибудь музей, а потом приходить по выходным и любоваться? А вы видели хоть одну из двух вывезенных из Лейпцига Библий? Вы имели возможность просто взглянуть на них, не говоря уж о любовании? Усмехнулась Вера Федоровна, и улыбка ее получилась горькой. «Молчите. То-то и оно. Считаете, он должен думать вот так же? Это правдоподобно, Вера Федоровна?» «Я не считаю. Я точно знаю, что он думал». В этой фразе, сказанной почти шепотом, было что-то настолько необычное, что Арина перестала дышать. «Он думал? Наш герой? Мой отец». Повисшей тишине казалось было слышно, как кружатся чаинки в чашке Арины. Образ такой яркий, такой правдоподобный, драматизмом и харизмой грозящий заткнуть за пояс самого главного героя, грешник и мученик в одном флаконе, несобирательный. Выходит, у него был реальный прототип? Это ли не завязка для еще одного детективного сюжета? «Ваш отец?» – тихо проговорила девушка. «Да, он воевал. Прошел всю войну. А Библия? Книга, из-за которой он стал одержимым?» Вера Федоровна встала из-за стола, постояла несколько мгновений в раздумьях, а потом сказала сухим, незнакомым голосом. «Я хочу, чтобы вы увидели это своими глазами. Автор не должен быть голословным, когда дело касается таких особенных вещей». Библиотекарша обвела комнату внимательным взглядом, как будто видела впервые, или наоборот, старалась запомнить каждый находящийся в ней предмет. Затем подошла к окну и резким движением задернула шторы, сдвинула в сторону обитую вытертой гобеленовой тканью банкетку. Вернулась к столу за ножом, которым всего полчаса назад разрезала принесенный Ариной торт. Арина наблюдала за ней с тревогой и все возрастающим любопытством. Широкое лезвие ножа вошло в щель между старыми паркетинами. Что-то тихо щелкнуло, и в полу зазияла черная дыра. Арина привстала с места, чтобы лучше видеть и не упустить ничего из происходящего. «Я понимаю, эту книгу нельзя хранить вот так, в подполе». Вера Федоровна стояла к девушке спиной, голос ее был едва слышен. «Что нужна правильная температура и влажность, но одержимость, она оказывается очень заразна. Ни мой отец, ни я, увы, не могли ничего с этим поделать». «Посмотрите, Арина!» На стол, освобожденный от чашек и блюдец, легла книга. Большая, увесистая, старинная, но по всем признакам находящаяся в отличном состоянии. «Посмотрите сами, какое чудо!» Руки дрожали, когда Арина переворачивала плотные страницы, когда всматривалась в буквы и иллюстрации, вдыхала запах истории. Девушка видела эту книгу на фотографиях, но фотографии – это одно, а реальность – совсем другое. На обложке и кое-где на страницах виднелись бурые пятна. «Это кровь», – Вера Федоровна проследила за взглядом гостьи. «Моего отца ранили там, в Кёльне. Кто?» «Прежний владелец. Он тоже не хотел расставаться с этой чудесной книгой. Он выстрелил в моего отца, целился в сердце, но попал в плечо. Отсюда и кровь. Вы представить себе не можете, как папа переживал. Не из-за ранения, нет, из-за того, что его кровь испортила совершенство этой книги. Он был порядочным человеком, только однажды поступился принципами и всю оставшуюся жизнь страдал от совершенного, но справиться с собой так и не смог. И я не смогла». Вера Федоровна с нежностью дотронулась до переплета, улыбнулась мечтательно. «Меня не интересуют деньги. В моем возрасте вообще нужно либо не слишком много, либо наоборот». Она помолчала, собираясь с мыслями. «Я знаю, как знала ты и мой отец, что наступит час, когда придется уйти, расстаться с этим чудом. И я боюсь. Боюсь не смерти, а расставания». Арина слушала этот не рассказ даже, а исповедь, и не могла оторвать взгляда от Библии. «Можно заболеть чудом». «Наверное, можно, если смотреть слишком долго, если прикасаться, перелистывать страницы». С возрастом, помимо чувства вины, появляется еще одно чувство – потребность поделиться с кем-нибудь, кто способен понять и оценить. С кем-то столь же увлеченным. «Вы такая, Арина?» «Я?» «В вас есть эта искра. Я заметила ее в первый день нашего знакомства. Вы увлечены». «В вас есть пытливость, и вы порядочный человек. Хотите еще чаю?» — спросила женщина вдруг другим, совершенно светским тоном. Арина кивнула в ответ, не без сожаления наблюдая, как Вера Федоровна бережно заворачивает Библию Гутенберга в льняную холстину, чтобы убрать обратно в тайник. Чай пили в напряженном молчании, словно общая тайна их не сблизила, а отдалила. Словно Вера Федоровна уже сожалела о своей слабости, о том, что доверилась не тому человеку. Арина ошиблась. Вера Федоровна не сожалела. Она просто обдумывала свое решение, и когда снова заговорила, голос ее был твердый и решительный. «У меня рак», — сказала библиотекарша, глядя прямо в глаза Арине. «Шансы невысоки, врачи дают мне не больше полугода». «Вера Федоровна...» Арина подалась вперед. «Не стоит». Она предупреждающе вскинула вверх руку. «Не нужно меня жалеть. Я прожила интересную жизнь, и я счастлива, что на закате этой жизни судьба свела меня с вами. Арина, у меня есть просьба. Мне кажется, вы найдете в себе силы ее исполнить». «Я вас слушаю». Чай вдруг стал совсем не сладким, несмотря на 3 ложки малинового варенья. «В моем положении нужно думать о том, чтобы привести в порядок все земные дела». «И я подумала». Вера Федоровна улыбнулась. «Квартиру и все, что в ней находится, я оставлю своему племяннику. Я уже составила завещание». «А Библию?» Она поправила нить жемчуга, разгладила несуществующие складки на скатерти. «Библию я хочу подарить университету». Было видно, что решение далось ей нелегко, что оно взвешено и обдумано не единожды. «Я указала это в завещании, составила постраничную опись. Можно сказать, сделала свою работу. И я хочу просить вас, Арина, после того, как все закончится, после моей смерти, передать книгу ректору. Понимаю, это странная просьба. Я могла бы все сделать сама, сейчас, пока я еще в силах и в рассудке. Но я не могу. Одна лишь мысль об этом мне невыносима. А ваш племянник? Может быть, он?» «Это исключено», — оборвала женщина твердо. «Он хороший мальчик, но он не сможет совладать с искушением, оставит Библию себе». «А это прямой путь к саморазрушению, Арина. Нельзя, чтобы вещь порабощала человека. Даже такая чудесная вещь». «А я? Вы уверены, что я смогу устоять, справиться с соблазном?» «Вы сможете», — сказала Вера Федоровна уверенно. «Я наблюдаю за вами уже не первый месяц. Вы тоже одержимы книгой, но это ваша собственная книга. Она уже в вашем сердце. Это будет несложно», — добавила она просительно, будто боясь отказа. «Я оставлю вам запасные ключи от квартиры. Когда наступит мой час, вам нужно будет лишь прийти сюда и забрать книгу. Где тайник, вы видели?» Арина не смогла отказать, не нашла в себе сил противиться этому последнему желанию. Хотя одна только мысль о предстоящем вводила ее в ступор. Они стояли в крошечной прихожей, прощаясь, когда Вера Федоровна, что-то вспомнив, вернулась в гостиную. Когда женщина снова вышла к Арине, в руках у нее была картонная папка с надписью «Дело». «Это вам», — Вера Федоровна протянула папку Арине. «Считайте это проявлением любви и благодарности». В папке лежали 2 страницы. Одного взгляда хватило, чтобы понять, из какой они книги. «Нет, это не кощунство, не думайте», — сказала Вера Федоровна торопливо. «Несколько листов были вырваны изначально. Они из 2-го тома. 2 из них мой отец продал, чтобы купить мне вот эту квартиру. Еще 2 остались, мне они больше не пригодятся». «Но лечение... Моя болезнь неизлечима. Какие бы деньги я ни заплатила... Сколько бы ни молила об отсрочке. А вам может пригодиться. Берите же». Она почти силой сунула папку в руки Арине. «И я была бы счастлива, если бы вы навещали меня почаще. Мы могли бы обсудить вашу книгу. Я помогу вам всем, чем смогу». И Арина приходила. Сначала 2 раза в неделю, а потом, когда Вера Федоровна больше не могла работать, каждый день. Вернее, каждый вечер, чтобы принести свежие продукты, прибраться и просто поговорить. В тот вечер на работе случился аврал, и Арина задержалась. Шел уже 10-й час, город укутывали сумерки. Можно было позвонить Вере Федоровне, извиниться и перенести встречу на завтра, но Арина не смогла. Вера Федоровна держалась молодцом. Если не принимать во внимание худобу и землистый цвет кожи, выглядела она почти как раньше, все так же элегантно. Но девушка знала, дорог каждый день. По пути она заскочила в гипермаркет, купила коробку пирожных. Вера Федоровна ела совсем мало, можно сказать, пирожные и чай с малиновым вареньем были единственной ее пищей, тем, что удавалось проглотить хотя бы через силу, без болей и приступов тошноты. Вера Федоровна еще не спала. Сквозь неплотно задернутые шторы гостиной просачивался свет от работающего телевизора. В соседних с гостиной комнатах было темно. Дверь Арина открыла своим ключом. В последнее время Вере Федоровне стало тяжело передвигаться даже по квартире. В гостиной бубнил телевизор. Звук казался громким и назойливым. Гораздо громче, чем обычно. Было и еще что-то. Запах. Едва уловимый, тревожный. Может быть, именно поэтому Арина и не позвала хозяйку, не включила в прихожий свет, даже не разулась, а сразу прошла в гостиную. Вера Федоровна сидела в кресле в полоборота к двери. Лицо ее было в тени, свет от работающего телевизора падал лишь на сложенные на коленях руки. Именно руки, скрюченные, комкающие ткань шерстяного платья, заставили Арину не просто насторожиться, а по-настоящему испугаться. Она сделала несколько нерешительных шагов и увидела все. Кровь в седых волосах, кровь на бледной щеке, нитка речного жемчуга на тонкой шее, открытые, но уже не видящие глаза и улыбка то ли сожаления, то ли облегчения. Нож лежал на столе, марая белоснежную скатерть чем-то темным. Тот самый нож с костяной рукоятью и широким лезвием, которым Вера Федоровна обычно нарезала торт. Нож использовали не по назначению, не для торта, а для убийства. Говорят, в критических ситуациях человек действует спонтанно, впадает в панику. Неправда. Или Арина оказалась не совсем нормальным человеком, если смогла не выронить, а аккуратно поставить коробку с пирожными на стол, взять в руку нож с окровавленной рукоятью, а второй рукой коснуться шеи над ниткой жемчужных бус, чтобы убедиться в том, что и без того было ей уже известно. Банкетка поддалась легко. Это лишь Вере Федоровне требовалось напрячь все силы, чтобы сдвинуть ее с места. Лезвие ножа скользнуло в щель между паркетинами. Арина была почти уверена, что Библии в тайнике больше нет. Если и можно убить человека вот так, безжалостно, то лишь ради нее. Арина ошиблась. Завернутая в холстину книга лежала на месте. Веру Федоровну убили не из-за нее. Или... В соседней комнате, заглушенной телевизором, но все же различимой, послышался какой-то звук. Арина выхватила книгу из тайника, прижала к груди. Нож с гулким стуком упал на пол. Или тот, кто убил Веру Федоровну, просто еще не нашел тайник, занимаясь обыском в другой комнате. Он стоял в дверном проеме. Человек-оборотень, призрак. Подсвеченный тусклым светом ночника, черный силуэт был жутким. Волчья голова на человеческом теле. Он смотрел на Арину, чуть наклонив свою волчью голову, и в позе его чудилась растерянность. Наверное, именно его секундное замешательство спасло Арине жизнь. Или включившиеся вдруг инстинкты. Когда человек с волчьей головой бросился к ней, навстречу ему полетела банкетка. Не ударила, но заставила остановиться. Упустить момент для атаки. Что было потом, Арина помнила смутно, по крайней мере, первые минуты. Полутемный коридор старого сталинского дома, прохлада июньской ночи, сдобренная ароматом цветущей сирени, едва различимые в темноте силуэты гаражей и далекий гул проспекта. Там люди, фонари и... спасение. Но Арина бросилась не к свету, а в темноту. Юркнула в узкий проход между гаражами, прижалась спиной к холодному металлу. Сердце колотилось, казалось, в горле, а руки по-прежнему сжимали сверток с Библией. Жертве иногда лучше затаиться, чем пытаться убежать. И она затаилась, подчинившись инстинкту. Он прошел в метре от нее. Арина слышала, как шуршит гравий под подошвами его ботинок, чувствовала его ярость и растерянность. Тем вечером звериное чутье в первый раз подвело серого волка, и красной шапочке удалось спастись. Она пряталась среди гаражей до глубокой ночи, не решаясь, не находя в себе сил выйти из своего не слишком надежного убежища, не думая ни о чем, не замечая льющихся по щекам слез. А когда решилась, часы показывали 2 ночи. Домой Арина добиралась на такси, спрятав Библию в рюкзак, кое-как оттерев с рук кровь Веры Федоровны. Это было опасное решение – возвратиться к себе. Серый волк мог знать, где ее искать, но дома остались деньги, документы и ноутбук с уже почти законченной рукописью. Пришлось рискнуть. Арине повезло. Никто не поджидал ее за дверью, никто не набросился из темноты. Серый волк ее не нашел. Пока не нашел. Сборы заняли 15 минут. В рюкзак Арина побросала лишь самое необходимое, то, что должно было помочь ей продержаться несколько дней, пока все не прояснится, пока серого волка не поймают. Где она станет прятаться? А хоть бы и на соседской даче. Соседи улетели в Турцию на 2 недели, а ключи от квартиры и дачи оставили Арине. На всякий пожарный случай. Пожарный случай наступил. В полицию Арина позвонила из таксофона. Не смогла не позвонить, оставить Веру Федоровну там одну. Наверное, нужно было явиться лично, потому что Арина единственный свидетель. Но что она скажет? Что видела оборотня? Нет, несколько дней нужно отсидеться, собраться с мыслями, прийти в себя. Впереди выходные, а в понедельник можно идти сдаваться, и нужно обязательно взять с собой Библию. У Арины не получилось отсидеться и собраться с силами, потому что дальнейшие события пошли по совершенно непредвиденному, неправильному сценарию. Все началось со сводки криминальных новостей. С экрана на Арину глядела она сама. Фотография была неудачная, явно позаимствованная из ее личного дела, а за кадром бодрый голос диктора сообщал, что разыскивается опасная преступница, напавшая на одиноко проживающую пенсионерку. Картинка сменилась, уступая место гостиной и полуповернутому к зрителю профилю мертвой Веры Федоровны. Нападение с целью ограбления, нож для торта с окровавленной рукоятью и ее, Арины, отпечатками пальцев. Коробка с нетронутыми пирожными, опять же, с ее отпечатками. Рассказ одышливой соседки. Эта девица сюда каждый день шастала, все высматривала, вынюхивала. Убивца! Растерянное лицо Арининого шефа. «Поверить не могу. Арина Владимировна очень ответственный сотрудник. Какие отношения ее связывают с Верой Федоровной? Дружеские, мне кажется. Суровое лицо оперативника. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. И грохот ее собственный, летящий под откос жизни. В глазах всего мира она воровка, убийца». Тайник пуст, в квартире Веры Федоровны повсюду отпечатки Арининых пальцев. Ее отпечатки даже на орудии убийства. Дура, безмозглая дура. К Арининому стыду в те дни она почти не думала о Вере Федоровне, а думала о том, как спастись. Если пойти в полицию, поверят ли ее рассказу про человека с волчьей головой? Зачем верить в небылицы, когда на руках неопровержимые доказательства? И то, что волчья голова – это, скорее всего, обыкновенная маска, ничего не меняет. На роль убийцы Арина подходит идеально. Значит, остается одно – бежать. Вот только как и куда? Руку помощи Арине протянул друг не реальный, а виртуальный. Иногда интернет-связи могут оказаться очень полезны. В сети Евгения носила имя «Леди в черном». Они познакомились больше года назад на одном литературном форуме. Познакомились – и, кажется, подружились, потому что обменивались самым сокровенным – рукописями. Евгения писала плохо, филологическое образование не помогало, но вселяло уверенность в собственных силах и светлое писательское будущее. Арина не думала ни о силах, ни о будущем, она просто любила сочинять истории. Эта история придумывалась на ходу. Парень-садист, который избивает и грозится убить. Решение изменить свою жизнь, фамилию, место жительства. Уехать как можно дальше от дома, чтобы никто-никто не смог ее найти. Арина рассчитывала в большей степени на моральную поддержку и возможность спрятаться в отдаленном провинциальном городке с чудным названием «Дымный лог», а получила много больше – работу и покровительство первой леди города. Плата за все это тогда показалась ей смехотворной. В обмен на новую жизнь Евгения пожелала ее рукописи, уже написанную, и те, что были пока только лишь в проекте. Арина согласилась, не раздумывая. В тот же день купила билет до дымного лога. Это была честная сделка, ровно до тех пор, пока Евгения не вздумалась ее шантажировать, до тех пор, пока историк, главный герой книги, перестал ее устраивать и начал раздражать до такой степени, что ей захотелось его убить. Арининными руками. А потом в дымном логе появился серый волк.